но от силы две, и его разорвут на части. Все требуют машин, а у него их всего с Гулькин нос. Гулькин нос выглядел все-таки довольно внушительно. За первой зеленодольской бригадой было закреплено 12 автомашин, не считая его председательского газика. Но Сергееву не давало покоя, что в Ручьевке в бригаде Круглова на две машины больше. И, зная о разнарядке, он шумел не без умысла. «А ты не кричи, криком ничего не возьмешь», — остановил его Большаков. «Сказал тебе, из новых одну машину, может быть, дам, больше не получишь. Теперь как дела у строителей?» Иван Моторин, щупленький, жилистый человек, лучший по всему колхозу плотник, столяр, печник, каменщик, да были ли строительные профессии, которыми он не владел бы в совершенстве, заговорил спокойно, неторопливо. «Сводка с фронта, строительство обнадеживающее, Захарыч. В бригаде у Горбатенки на клуб можно прилаживать вывеску. Правда, застеклить окна надо, да старик Петрович захворал. Что с ним?» «Да ведь как сказать, — помялся Моторин, — оно, может, и уважительная причина, может, нет. Дочку замуж выдавал. Что же он, единственный стекольщик в бригаде? Стекольщиков-то нашли бы. А вот такой нехитрый инструмент, алмаз, один на поселок. Петровичева собственность, никому не доверяет старик. Вот и ждать приходится. Я к тому, купить бы алмазов штук десяток для колхоза». Большаков вынул толстый блокнот со стертыми уже золотыми буквами, делегат областной партконференции, и рядом с записями о токарных станках, комбайнах, тракторах сделал пометку об алмазах. «Что там с коровником в бригаде Притворова?» — спросил Захар, пряча блокнот. «Стропила поставлены. Завтра крыть надо начинать. Опять соломой, что ли?» «Нет уж, хватит соломой баловаться. Вечером туда отправлю шифер. А с водопроводом так, Иван, снимай всех людей с башни, пусть сбрасывают сопревшую крышу стелятника. Тоже закроем шифером. Да потолок там погляди, его утеплить надо. Погляжу. А с водопроводом надолго? Прервемся на недельку». Ровно в 9 утра, когда начался рабочий день в райцентре, Большаков позвонил в Озерки секретарю райкома партии Григорьеву. «Зашиться можем без запчастей», — говорил приглушенно председатель, поглядывая через окно вдоль залитой солнцем улицы. «Фонды, конечно, выбрали, да какие-то фонды. Не поможет ли чем райком?» Невдалеке виднелся дом бригадира Устина Морозова. Из ворот вышла жена бригадира, старая Пестемея, на секунду остановилась, глянула по сторонам, потуже затянула светленький платочек под подбородком и, быстро перейдя дорогу, юркнула в переулок. Большаков нахмурился. Он знал, куда направилась Пестемея. «Да-да, я слушаю», — встрепенулся Захар Захарович. «Трудно?» «Да я понимаю, что нелегко, но что же делать? Сенокос на носу, а там уборка». «Ага, спасибо. В городе будешь? Когда? Знаешь что? Давай и я подъеду. Вдвоем что-нибудь и наскребем, глядишь. Ага. Попробую указать тебе самые добычливые мои места». Положив трубку, Захар продолжал глядеть в окно, все так же хмурясь. По улице, прижимаясь к обочинам, обходя дождевые лужи, тащились несколько старушонок. Иные тыкали впереди себя, как слепые, костылями. Миновав дом Морозовых, старухи ныряли в тот же переулок, что и Пестемея. Там, в конце переулка, в самом его тупике, стоял на краю деревни баптистский молитвенный дом. Он был Захару, да и всем остальным, как бельмо на глазу. Сколько по поводу этого религиозного гнезда он выслушал едких замечаний, недвусмысленных намеков и шуток. Как совещание в районе, обязательно кто-нибудь в перерыве подденет Большакова. Конечно, говорили всегда ради шутки, беззлобно, но тем не менее шутили, смеялись. А что Захар Большаков мог поделать с молитвенным домом? Он стоял, и все. Вот уже полтора десятка лет. До революции в Зеленом Доле была только православная церковь. Однако среди деревенских старух было и около десятка баптисток. До самого окончания гражданской войны их не было видно и слышно.